иная ветвь. Из безмерной дали пространств прилетел чарующий женский голос, повторяющий печально на неземном языке. «Где ты? Где ты? Где ты, сын неба?» Тарас отключил грезир и долго сидел в темной комнате, переживая самую настоящую тоску и боль. Вытер глаза, потом включил свет, открыл дверцу старинного шкафа и достал тоненькую книгу из настоящей бумаги. На обложке был нарисован необычный летательный аппарат в форме эллипсоида с рядами заклепок, имеющий небольшой стабилизатор, иллюминаторы и мощное сопло, обвитое спиралью. У аппарата стояли двое в кожаных куртках и шлемах. Это были Лось и Гусев, а книга называлась «Аэлита», автор Алексей Толстой. Если верить ее выходным данным, книга была издана около 400 лет назад в России, где произошла революция, погрузившая империю во мрак лжеидеологии. Открылась дверь. Вошел крупный, абсолютно лысый мужчина, изрезанное морщинами лицо которого говорило о жизненных бурях, пережитых этим сильным человеком. Это был дед Тараса, Павел Жданов. «Ты хотел меня видеть?» «Извини», — очнулся Тарас, смущенно попытался закрыть книгу ладонью. Павел заметил этот жест, приподнял бровь. «Ты читаешь старинные книги? Похвально, что именно?» Тарас, колеблясь, протянул ему предмет своих грез. Павел взял в руки книгу, хмыкнул, полистал и вернул. «Интересное у тебя увлечение. Чем же тебя захватила эта романтическая история четырехвековой давности? Ты читал? Читал. Здорово, правда? Я перевел ее в формат видео, смотрю чуть ли не каждый день». Он помолчал и стесненно признался. «Жалко мне их». «Кого?» — удивился Жданов-старший. «Лося, Аэлиту». «Так все кончилось грустно. Если бы я мог помочь...» Павел внимательно оглядел порозовевшее лицо внука, присел на край диванчика. «Я тебя понимаю, парень, правда?» — обрадовался Тарас. «Ты романтик, впечатлительная натура, как и твоя мать. Не скажу, что это сильно положительное качество для мужика, но без него трудно достичь поставленной цели. Тебе всего 20 лет, все впереди, оставайся романтиком как можно дольше». Павел улыбнулся. «Циником стать всегда успеешь». Тарас расплылся в ответной улыбке. «Ты всегда меня понимал больше, чем отец. Так здорово иметь поддержку. Отец не всегда одобрял мои увлечения. Он тебя любит, я знаю, но он более суров. Возможно, это правильно. Ты об этом хотел со мной поговорить?» Тарас помотал головой, кивнул на книгу. «Об этом». Павел непонимающе посмотрел на обложку книги, потом на лицо внука. «В каком смысле?» Взгляд Тараса загорелся. «Дед, ты только не смейся. Ты, конечно, не эксперт, хронодендолог, но должен знать, что существует ли ветвь, где реализована хронореальность, соответствующая фантазии Толстого?» Павел задумчиво почесал подбородок. «Ты хочешь сказать, вот этой виртуальной реальности?» Он взвесил в руке книгу. «Да», — кивнул раскрасневшийся Тарас. «Я очень хотел бы побывать в том мире, реально, не в иллюзии Грезира». Жданов-старший в сомнении покачал головой. «Не уверен, существует ли такая ветвь. Во всяком случае, я никогда ни с чем подобным не сталкивался». «Так поищи, наверняка у вас есть банк данных обо всех ветвях дендрофактала». «Банк есть», — усмехнулся Павел, «но далеко не обо всех вариантах хронотрансгрессий. Их число почти бесконечно». «Почти? Но не бесконечно же. Поищешь, дед?» Павел еще раз более внимательно полистал книгу, задержался на рисунке. Тонкая женская фигура у ее ног. Беловолосый мужчина закрыл книгу. «Ты уверен, что тебе это жизненно важно?» «Да». «Почему?» «Как это почему?» — возмутился Тарас. Представляешь, можно будет встретиться с потомками атлантов, узнать, что случилось на самом деле, почему они сбежали на Марс. Как можно путешествовать в космосе на таких допотопных ракетах, да еще с такой скоростью? Плюс марсианки, добавил Жданов-старший рассеянно. У Толстого они весьма привлекательны, в отличие от марсиан. Тарас покраснел, сбился с тона. Я об этом не думал, а зря. Павел не выдержал, засмеялся. Красная планета должна быть населена красными девицами. Я бы непременно проверил этот тезис. Шутишь? Да почти что и нет. Павел поднялся, похлопал внука по плечу. Ты еще совсем мальчишка, внучек. Тебе учиться надо. Лицо Тараса стало упрямым, губы сжались. Ты тоже когда-то был мальчишкой, а мне, между прочим, уже 20. Я закончил колледж, 2 курса квестории Ривка. Знаю воинские искусства. Ривк. Российский институт внеземных коммуникаций. Квестория. Квантовая история. Наука, изучающая историю отдельных ветвей древа времен. Павел прищурился. «Это немало», — он подумал, — «но и немного. Для начала хватит. Отец всегда учил меня не подчиняться судьбе, а управлять ею». «Схватить судьбу за горло», — добавил Жданов-старший безразличным голосом. Тарас окончательно сбился, замолчал, хотя в глазах его продолжал гореть огонек упрямства и нетерпения. «Ты сам говорил, что главное в жизни — найти самого себя. Почему я не могу это сделать по-своему?» Павел прошелся по комнате внука, превращенный им в старинное жилище с книжными полками и раритетами в прозрачных шкафах, добытыми старшими Ждановыми в походах по древу времен. «Кажется, ты взрослеешь, парень, это радует. Значит, ты поможешь?» «Попробую, хотя не обещаю скорого решения. Нужен допуск, обоснование, плюс время, плюс...» Павел не договорил. Тарас вскочил, сжал его в объятиях. «Благодарю, дед, ты у меня лучший дед на свете. Не уверен, что тебе это действительно необходимо. Однако почему бы и нет? Если поставил цель, добивайся. Надеюсь, ради этого ты не бросишь учебу. У меня каникулы, 2 месяца в запасе. Тогда пока». Павел вышел. Тарас посмотрел на обложку книги на диване, вскинул кулаки и издал торжествующий вопль. «Яхой!»